Глава шестая. В тот день должны были хоронить Наполеона. Погода была ветреной и ненастной, полузимней, полуосенней, но народ все же собрался на похороны со многих хуторов. У Наполеона было много знакомых, и все желали видеть его. Быть может, они также хотели удостовериться, что он покинул этот мир. В последнее время Наполеон прямо-таки наводил страх на всю округу. Разумеется, многим будет легче, когда его схоронят. Тот, кто очутился на кладбище, уже не станет поперек дороги. Энок сперва думал не ходить на похороны. Он боялся, что это будет для него слишком большим потрясением. Просто общаться с таким человеком при жизни и приглашать его в гости было уже страшно. Но когда пришел день похорон, Энок изменил решение. Пожалуй, ему подобает сейчас пойти и посмотреть, как же выглядит человек, попавший в ад. Ибо Энок знал, что и сам туда отправится. Господь не желал принимать его. Тщетными были ожидания и молитвы. Более того, Господь не хотел помочь Эноку. Впрочем, чего же еще было ожидать? Ведь он совершил грех, который ему не простится. Грех к смерти. Примечание. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 16. Смотрите также Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 31-32. Конец примечания. И однажды он осознал это настолько отчетливо, что уже не испытывал никаких сомнений. В тот день Анна спросила его, не пойти ли им к причастию. Будучи в добром настроении, она прибавила, «Подумай, разве это не помогло бы тебе сейчас?» Энока затрясло. «Идти к причастию, так и не обратившись в праведную веру, вкушать плоть и кровь Господню недостойно? Мог ли кто-либо отважиться на такое?» Он проговорил это так твердо и отрывисто, что Анна лишь взглянула на него и умолкла. Но в тот же миг, как будто внутренний голос сказал ему, «А ты ведь сам делал это, Энок, много, много раз!» Он словно окаменел, как стоял. В ушах зазвенело, «Ты ел хлеб сей и пил чашу Господню недостойно». Примечание. Первое послание Коринфянам, глава 11, стих 27. Конец примечания. Энок слонялся туда-сюда, словно в бреду. Ни в Библии, ни в других книгах он не мог найти ничего по поводу злоупотребления причастием, но в одном из псалмов о том, кто неподобно вкусил тело Господне, было сказано «Он повинен смерти Иисуса». «Кровь Господня на его дланях». «Без сомнения!» «Без сомнения!» Энок ходил как больной. Мучился мигренью, истекал потом. Колени его подгибались. Как-то раз вечером он спустился в погреб и пробовал забыться, размышляя о своем кровавом грехе, ибо в Писании было сказано яснее некуда «Это хула на Духа Святого». Примечание. Сравните Евангелие от Марка, глава 3, стих 29. «Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Конец примечания. Да, теперь Энок желал видеть Наполеона Стурбрекке. Словно в припадке, он набросил верхнюю одежду и вышел из дома. Анна не знала, что и подумать. Но хорошо было уже то, что он пошел туда, где люди. К похоронам Он успел в последний момент. Еду уже убрали со стола. Лишь звонарь по-прежнему сидел и ел. Он только что пришел. Старый Соломон, отец покойного, иногда подходил к нему и просил угощаться на здоровье. На нем не было никаких признаков горя. Каким Соломон был всегда, таким оставался и сегодня. Бедный, бесчувственный старик. Если даже это его не трогает... А в комнате было тихо. Тихо, как в церкви. Люди склонили головы в горьких раздумьях. То там, то здесь слышались вздохи. Тяжелый, удушливый запах стоял в доме. Запах еды, трупный запах, дым горящего ладана. Зеркала, как и все, что отражало свет, были по обычаю завешаны белыми простынями. Над ними висели венки, сплетенные из листьев толокнянки. Часы в комнате были остановлены. Жена Наполеона с другими женщинами сидела в другой комнате. Эноху казалось, что он слышит оттуда плач. Сам Энок отыскал себе место у нижнего края стола. Там он и сел, подперев голову ладонью и смотрел из-под лобья. Его хотели покормить, но он коротко и решительно отказался. Есть ему не хотелось. Хотелось только побыть здесь. Быть может, он захворал? Нет. Однако ты выглядишь нездоровым, Энок. Звонарь покончил с едой. Вошел человек с двумя скамеечками, поставил их на пол недалеко друг от друга. Между ними натянули простыню. Эноку было тоскливо и страшно. В ушах звенело, перед глазами мелькали черные пятна. Из сеней донесся глухой шум, тяжелые и нетвердые шаги. Несли покойника. Шестеро мужчин внесли длинный черный гроб и установили его на скамейке, словно на пьедестал. Подняли крышку. Кто-то из женщин снял покрывало с лица и рук покойного. Многие испуганно шарахнулись. Послышались вздохи и бормотания. Энок не смел глядеть на мертвеца. Ему почудился запах серы. Голова кружилась. Там лежал Наполеон. Он выглядел так, как обычно выглядят мертвецы. Худой, бледный, неестественно вытянутый. Суставы рук тонкие, как спички. Лицо в синеватых пятнах. Большой нос, крупнее, чем обычно, сильно изогнутый. В лице его не было ни страха, ни успокоения, ничего. Он словно был покрыт слоем пыли. С глуповатым, беспечным выражением на лице Наполеон лежал так, будто ничего и не случилось. Энок приподнялся. Он хотел получше разглядеть покойника. Но тотчас же на мертвеца натянули покрывало и гроб закрыли. Хорошо, что мертвые не могут кричать. Тяжелые удары молотка гулко разнеслись по всему дому. На крышку гроба установили две зажженных свечи. Звонарь, молодой стройный парень в высоких сапогах и длинном плаще, встал у изголовья, держа в одной руке шляпу, в другой — псалтирь. Он выглядел сосредоточенным и торжественным. «Во имя Иисуса!» Полились звуки псалма, того, что обычно исполнялся в день всех святых и во время похорон. Примечание. День всех святых. Праздник, отмечаемый в Норвегии в первое воскресенье ноября. В Европе известен как Хэллоуин. Конец примечания. Сама мелодия звучала изумительно, печально и жалобно, но в то же время очень мягко. Она утешала и укрепляла дух, возносясь в молитве к Господу, нежная и доверительная. «О чистая душа! Оставь свой страх! Пусть небо станет в черных облаках, и Господа суровый приговор на мир, погрязший во грехе, падет!» А за окном гремел и шумел ветер. Длинные тяжелые капли стучали по стеклу. Небо потемнело, опустился сумрак, свечи на крышке гроба горели желтоватым мертвенным светом. «Не убоюсь, когда придется мне увидеть мир, пылающий в огне, и гнев небес прольется с вышины на море, землю все заполонив, все в мире грешном смертью отравив, но мне Иисус, Спаситель и Судья, Ему молюсь, к Нему взываю я». Медленно и торжественно звучал псалом мягкой эоловой мелодией, и с каждым куплетом он становился мягче, нежнее, все больше и больше полнясь надеждой, пока слова и мелодия не сплелись в манящем небесном сновидении. «Моя душа, томление полна, пока я жив, не устает она взывать к Тебе, Иисусе, Боже мой. В небесном царстве мириады слуг Тебя боготворят, о милый друг. Ты знаешь, я служитель верный Твой, и я достоин пребывать с Тобой». У нижнего края стола послышался стон. Некоторые посмотрели на Энака Хове. Он был очень бледен. Его черные волосы, потные и мокрые, прилипли ко лбу. Унесли свечи. Шестеро мужчин подняли гроб. Звонарь надел шляпу и, распевая, направился к выходу. Следом несли покойника, а за гробом неспешно выходила вся похоронная процессия. Энок сидел молча, спрятав лицо в ладони, пока все не вышли. Мысли о светлом и высоком, блаженные молитвы, так задели его за живое, что он расплакался. Процессия медленно уползала вдаль за холмы. Она казалась такой длинной, чернеющей во мраке непогоды. Впереди шествовал звонарь на буланом коне. Его визгливый тенор смешивался с шумом ветра, прорезал его, и ветер разносил отрывистые печальные звуки похоронного псалма над болотами и над пустошью. И тотчас же хлынул ливень. Был вечер. Ветер ураганом хлестал в стены избы, как морская волна о нос корабля, то подымаясь, то опускаясь, стучала и шумела в стенах и стропилах. «Да, пожалуй, зима так и рвется к нам», — заметила Анна. Они с Мартой только что вернулись из хлева, подоив скотину, и теперь обе сидели рядом у лампы и пряли, а лампа дрожала и моргала, словно хотела убежать прочь из дома. «Сегодня лучше не выходить в море», — сказала Марта. «Да, не хотелось бы, чтобы кто-то из твоих нынче оказался там. Серина, светлая, симпатичная девочка 8 лет, сидела на скамейке рядом с матерью, прижимаясь к ней. Анна и Ракель, младшие, возились рядом на полу. Маленький Гуннар сидел около лампы и мастерил нечто, напоминавшее ему двуколку. «Тсс! Папа идет!» — сказал он. «Да, правда, он!» — отвечала Анна. «Как раз пора бы ему прийти. Поди-ка посмотри за кашей». «Я погляжу!» — сказала Марта. «И еще крикни мне, когда сварится картошка». «Хорошо!» Марта отодвинула прялку и неторопливо направилась в кухню. Девочки крались следом за ней. В последнее время они начали бояться отца. Бедный Энок. Слава Богу, если ему сегодня удалось поговорить со священником, но если так пойдет и дальше, то он ведь может вскоре лишиться рассудка. Отворилась дверь в сени. Скрип и грохот по всему дому. Вскоре явился сам Энок. Он вошел тяжело и медленно, но спокойно. «Слава тебе, Господи! Кажется, сегодня обошлось. Он, наверное, таки встретился со священником». «Ну, долго же ты ходил», — заметила Анна. Энок ничего не ответил, подошел к столу и присел. Он выглядел уставшим. «Ну и погода нынче», — попробовала разговорить его Анна. «Гнев Божий», — проговорил Энок. И также остался сидеть, тихо и задумчиво, будто в полусне. «Господи, помилуй, пока вроде с ним все в порядке. Отважится ли Анна заговорить с ним?» Но прежде чем она решилась, Энок поднялся, видимо, желая переодеться. Но когда он снял верхнюю одежду и сапоги, ей показалось, что он хочет ложиться. Это к лучшему. Анна успокоилась. Только бы он сразу уснул. «Отведи гнев твой, Господи, милосердный!» Проговорил Энок таким голосом, что она опять задрожала. Но тотчас же он пошел и улегся на кровать. Как обычно, перед сном он навалил подушку на ухо, но Анна слышала, как он скулил и вздыхал. Она отважилась подойти и спросить, что с ним. Молчание. Спросила еще раз погромче. «Я не болен телом», — послышалось бормотание из-под подушки. Анна вновь уселась за прялку. Энок успокоился. Вошла Марта и сообщила, что картошка готова. Анна отправилась на кухню. Гуннара она взяла с собой. Он хорошо умел снимать кожуру. А Энок лежал, укрывшись подушкой, злился, и на душе у него было очень тяжело. Он говорил сегодня со священником, и на какой-то миг это помогло. Но по дороге домой ему опять стало плохо. Он повинен в убийстве Иисуса. Кровь его на его дланях. Было что-то связанное с этим смертным грехом, чего люди в рясах не могли объяснить Эноку. Эти слова «не проститься ему ни в сём веке, ни в будущем» имели особый смысл. Примечание. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 32. Конец примечания. Священник толковал их по-своему, но... К тому же, что толку от служителя церкви, который лишь твердит заученные истины, а сердце его молчит? Эноку стало так жутко, что он вспотел. «Спасайся, кто может! Горы и камни! Падите на нас и сокройте нас от гнева Агнца!» Примечание. Откровение Иоанна. Глава 6, стих 16. Конец примечания. Но Господь был всюду. Куда ни беги, везде Он. И путь к побегу был им отрезан. Даже если б ты мог бежать со скоростью мысли и скрыться на краю земли, даже если б ты мог укрыться в ином мире, хоть в кромешном аду, Бог был там. Он был там. Ни единой лазейки, никакого верного убежища. Пожалуй, Наполеону было не слаще лежать в гробу, чем Эноку на кровати. Он ворочался, тяжело дышал, и порой казалось ему, что он вот-вот задохнется. От безысходнейшей нужды взывал он к Господу. «Неужели нет ему спасения?» Неужели Иисус не сжалится над ним, не помолится за него? Энок не просил, чтобы его пустили в рай. Он не надеялся попасть в число святых. Ему только бы найти местечко у входа в рай, только бы укрыться в уголке, чтобы чувствовать себя спокойно. Да, только бы Господь снял с него кровавый грех, облегчил его тяжесть, даровал покой душе и отнял страх, и пусть потом делает с Эноком что угодно, Эноку все едино. Но помоги, помоги мне, не дай мне сгинуть, Господи, спаси меня, я погибаю. Странно, Энок не знал, где он, в своем теле или вне его, Но это был не сон. И он видел. Видел. Небо было черным, как земля. Море ходило ходуном. Все корабли и лодки были выброшены на сушу, разбитые вдребезги. Левиафан резвился, подобный киту исполину. Из глаз его струилось пламя, из пасти дым, и чей-то голос возвестил миру: «Совершилось!» Примечание. Согласно Новому Завету, слова Иисуса, распятого на кресте, сравните с Евангелием от Иоанна, глава 19, стих 30. «Когда же Иисус, вкусил уксуса, сказал: „Совершилось“, и, преклонив главу, предал дух». Конец примечания. И тут огромный столб огня вспыхнул на севере, и вскипело море желтым потоком, и зашумело, как тысячи громов. Энок испугался и отвернулся. Тут вспыхнули огни в восточной стороне неба и в горах. Горели Водалскюла и Скарефьёль. Одна вершина за другой вспыхивали и рассыпались, а из бездонных пропастей и глубин вырывались гигантские желтые сполохи. Снова обернулся Энок и узрел в смертельном ужасе, как поднимается дым над морем. Плотная черная завеса, словно от горящего вереска, и жуткое пламя доходило до облаков, похожее на парус, сорвавшийся с мачты. И тотчас разверзлись небеса, и ушла из-под ног земля, но все так же бушевало пламя повсюду. Энок в беспамятстве почувствовал, как оседает, и издал долгий протяжный крик. Сквозь океан пламени явился дьявол. Он плыл, словно черный кит, и разевал свою пасть. И тут Энок призвал Иисуса. В тот самый миг он ухватился за чью-то руку. Кажется, это была всего лишь рука, но в ней зияла кровавая рана, как будто она была пробита гвоздем. В кухне Анна услышала крик, такой жуткой, что кровь застыла в жилах. Колени ее подгибались. Она едва не съехала на пол. Опять донеслись крики. Анна совладала с собой и протиснулась в спальню. Энок также лежал, укрывшись подушкой, и стонал. Должно быть, ему привиделся кошмарный сон. Но теперь он, кажется, затих. Анна стояла у постели в ужасе и оцепенении, не в силах произнести ни звука. Долго прислушивалась, пока не удостоверилась, что Энок успокоился. Она вышла. Марта с малышами столпились у дверей. «Отец болен?» — спросил Гуннар. «Я думаю, обошлось Божьей помощью». Они ушли на кухню, но дверь оставили незапертой. Анну била зноб. Она присела. А Энок молился в спальне. Но молился не так, как раньше. Он исполнился надеждой, которая была сильнее всей дьявольской мощи, ибо теперь он видел руку, пробитую гвоздем. Наконец-то Господь смилостивился. Он, Энок, дождался ответа, то был явный знак, вне всякого сомнения. Бескрайнее умиротворение вливалось в его измученное сердце. Вся его душа воспламенилась в молитве. Все существо Энока полыхало огнем. В нем сгорали все грехи, страхи, сомнения и нужды. Он молился без слов, но от всего сердца. Господь ниспослал ему дух, дух молитвы, и он заговорил в нем, и просветлел Энок, и очистился, и сердце его смягчилось и оттаяло. Он чувствовал себя вновь сотворенным, родившимся вновь. Дьявол терял свою власть над ним. Пятна грехов сходили с Энока, и Адам, прародитель, угасал и умирал. Удивительно крепко и уверенно держался Энок за спасительную руку, которая грезилась ему до сих пор, а через рану, пробитую гвоздем, хлынуло в его успокоенное сердце море любви и смирения. И когда окончил он свою радостную молитву, первую в жизни настоящую молитву, то как никогда ясно и отчетливо запечатлелись в нем слова: «Не отчаивайся, сын мой, отныне грехи твои прощены». Энок поднялся. Свершилось. Во мгновение ока он прожил целую жизнь. Великое чудо произошло. Он уверовал. Ошалевший, растерянный, но такой радостный, каким он себя еще не помнил, опустился Энок на колени и запел. То был праздничный псалом Борсона. «И вот обрел я то, на чем мое блаженство зиждется». Примечание. Ханс Адольф Брорсон, 1694-1764 годы, датский епископ, автор псалмов. Конец примечания. Анна не без испуга глядела на своего мужа. Он был очень бледен, и на лице его было то, чего она прежде не видела. Странная, застывшая, почти отсутствующая улыбка. Но по глазам и щекам было заметно, что он плакал.